Глава 7. В лесу стояла звенящая тишина. Хруст от снега под ногами далеко разносился по окрестностям. Марфа шла по следам от саней и не заметила, как пересекла границу. Остановилась лишь, когда поняла, что след обрывается. Огляделась. Вот елочка-стражница позади возвышается. Вот след есть, а вот его не стало. Словно сани с тройкой появились из воздуха. Потопталась девушка, да решилась чародея позвать. Только по имени-отчеству покликала, как взвился перед нею снежный столб, будто вихрем закрученный. Только опал, как из его центра шагнул мужчина пригожий, вида княжеского. Марфа от неожиданности опешила и брякнула первое, что на ум пришло. «Ой, а где же дедушка?» Брови мужчины взлетели, и он хохотнул в недоумении. «А разве ты не меня ждешь, красавица?» Марфа разглядела наряд богатый, посох серебряный и перстни на руках мужчины, все явно магическое. Да и голос его девушка узнала сразу. «Так вот ты какой, чародей владыка северный!» «Простите, Мороз Иванович, не узнала от удивления». Пробормотала и смущенно потеребила на плече лямку котомки с вещичками. «А что же ты, Марфа, так вырядилась, будто не ко мне в гости собралась, а на болото тварей бить?» — полюбопытствовал он. Девушка в ответ возмущенно на него зыркнула, но промолчала. Тогда Мороз понял свой промах. «Прости, что-то не подумал, что у тебя может и не быть иного одеяния. Вот видишь, не одна ты оплошничаешь». И улыбнулся так светло и искренне, что у Марфы в груди сердце ёкнуло, затрепетало, забилось печушкой. Но Марфа его урезонила. Такой молодец не про ее честь, не следует его губить своим проклятием. Да к тому же, на что она может вообще рассчитывать, уродина? Девушка молчала, чувствуя себя неловко, а чародей протянул ей руку. «Ну что, идем? Не замерзла еще?» Марфа в недоумении, не увидев ни саней, ни коней, посмотрела на его ладонь. «Прямо так? Пешком?» Ей было сомнительно, что Мороз Иванович сможет долго по колено в снегу в лесу вышагивать, в шубе до пят длинной. «Разрядились сани самоходные», — поморщился в ответ Мороз Иванович. «К тому же я все равно хотел тебя лично встретить. Ну же, бери меня за руку». Поторопил, потому что Марфа по-прежнему медлила. «Экие елизары пошли нынче робкие», и прижал смущающуюся девушку к себе. Стукнул посохом о землю, и тотчас вокруг них взметнулся вихрь снежный, закружился, завертелся, закрыв полностью видимость. А когда он стих, Марфа с удивлением обнаружила, что стоят они с Морозом Ивановичем уже не в лесу, а перед большими хоромами. Девушка оглядела просторный двор, высокий терем, множество хозяйственных построек и мысленно присвистнула. А и вправду, тут уборки много требуется. Без помощницы Морозу Ивановичу точно не справится. Он положил ее ладонь на свой локоть и повел с хоромами знакомить. Комнаты в тереме были просторные, светлые. Только вот беда, и правда покрыты льдом да инеем. «Это из-за моей остаточной магии», — на ее вопросительный взгляд заметил Мороз Иванович. «Силы много во мне. Тратить ее постоянно приходится. Вот оно и возникает так. Не старайся убирать тщательно. День-два, и обратно все заморозится». «Вы и дома магию применяете?» — ахнула Марфа. «Не боитесь, что отрубят вам голову?» И тут же язык прикусила, вспомнив, что людские законы чародею не писаны. И живет он, как хочет, ни на кого не оглядывается. Но Мороз Иванович не рассердился, ухмыльнулся и посмотрел на нее, как на дитя неразумное. «Если дар не использовать, он зачахнет, и резерв скукожится. Это люди закон извратили. В нем не сказано, что запрещено колдовать чародеям и магам, а лишь то, что против людей нельзя использовать. В этом доме можешь колдовать безбоязненно и столько, сколько тебе захочется. В этот момент мудрыми речами он так напомнил девушке Кречета, что Марфа невольно зарделась и отвела взгляд в сторону, показавшись самой себе дурочкой недалекой. Они осмотрели комнату за комнатой, и Мороз Иванович сказал, что проводит ее в покое, что для проживания ей выделил. От удивления вопрос сам собой выскочил. «А где же комната с истуканами снежными?» На его вскинутые брови она зарделась и пробормотала. «Мне сестрица сказывала». Мороз хмыкнул со вздохом. «Все-таки углядела, любопытная». Развернулся и повел девушку к подсобным помещениям. «Сестрица твоя так здесь от всего шарахалась, что я для ее же блага запретил ей в некоторые комнаты заходить. Боялся, что помрет с перепуга. Все недоумевал. Как же так? У нее сестра Елизар, а девчонка так магии боится, словно не видела никогда». Бросил лучистый взгляд на Марфу. «Только теперь, после того, как ты спросила про то, не боюсь ли я, что мне голову отрубят, понял. Настасья и впрямь мало магии видела». Девушка сникла, окончательно ощутив себя под его взором не в своей тарелке. «Все так, Мороз Иванович. Мне с детства запрещали колдовать в доме или в деревне. Только на болотах можно к силе прибегнуть. Деревенские считают, что магия Елизаров проклятая, приносит несчастье и привлекает тварей». «В темных умах бродят темные мысли», — пробормотал он, пасмурнее лицом. «Ваша магия — чистый свет, который излечивает этот мир от скверны. Но из-за дремучих дураков, что запрещают использовать дар, Елизаров становится все меньше и меньше. А те, что еще пока есть, рождаются слабее с каждым поколением». Марфа поняла, что чародей очень много знает, и вопросы так и зароились в ее голове. Но прежде чем она открыла рот и обрушила эту жужжащую лавину на него, Мороз остановился и распахнул дверь. «Проходи. Здесь те истуканы, о которых сестрица тебе сказывала». Девушка зашла в комнату и ахнула. Тут инея и льда на стенах, полу было больше, чем где-либо. Просторный зал имел минимум мебели. Занавешенные плотными шторами окна почти не пропускали солнечный свет. Поэтому, когда она разглядела плотно громоздящиеся в комнате фигуры, в первый момент приняла их за замороженных людей. Но, поборов страх, Марфа подошла и увидела, что это были грубо вырезанные из снега статуи. «Это снежные големы», — пояснил Мороз, пока она ходила между ними и разглядывала. «Чудно. На беглый взгляд они похожи, а все же разные». «Их сотворил мой дед со своим другом Елизаром. Они были призваны заменить слуг в этом доме. К сожалению, накопители в них не бесконечные, и один за другим они разрядились». Тяжко вздохнул. «Как теперь и сани самоходные». «Их помогал создавать Елизар?» — оживилась Марфа. «Так, может быть, я могла бы помочь?» Мороз смерил ее таким взглядом, будто сомневался, что у нее может что-то получиться. А когда уже девушка обиженно вздрогнула ноздрями и вздернула подбородок, готовясь отражать колкости, хитро улыбнулся, демонстрируя обворожительные складочки в уголках губ. «Я не запрещаю тебе попробовать, но чтобы ты не расстраивалась в случае неудачи, хочу отметить, что тот маг Елизар был очень сильным. Таких уж, наверное, и нет». И все. Марфу будто раскаленным прутом под хвост стегнули. Она ничего не ответила чародею, но гневно прищурилась настоящего перед ней голема. Будто именно он был виноват в том, что Мороз со снисходительной насмешкой отнесся к величине ее таланта. Поклявшись себе, что обязательно разберется, как устроены снежные истуканы, она позволила себя увести. Чародей показал покои, в которых ей предстояло жить. Комната удивляла простором. Никогда прежде Марфа не видела таких хором. Кровать легко могла вместить четверых, и всем было бы комфортно. Из ее комнаты имелась дверь в еще одну, где располагалась купальня. Еще учась в школе, девушка удивлялась наличию в них помывочных и туалетов. В деревне-то каждый имел баню и сортир во дворе, но вот чтобы делать их в доме... Школьные санузлы имели душ, по сути являющийся маленькой комнаткой с торчащим там из стены ржавым краном с вечно холодной водой. Все время своего обучения Марфа с тоской вспоминала родную жарко натопленную парилку. Здесь же купальня имела громадную белоснежную лохань, которую Мороз назвал ванной, а для нужд телесных в углу за ширмой притаилась изящная диковинная ваза, именуемая им унитазом. Чародей, будто понимая, что все девушке в новинку, объяснял подробно и обстоятельно. Как сделать так, чтобы из крана лилась горячая вода? Для чего в ванной два отверстия? Какие пузырьки на полочке и для чего предназначены? Что необходимо сделать для того, если нужда прижмет? А что после, чтобы унитаз очистился? Слушая его, девушка чувствовала, как у нее покраснело лицо и уши. Хвала богам, они по-прежнему были скрыты капюшоном и воротником куртки, и Мороз не видел, насколько стеснительно ей слушать его и ощущать себя деревенщиной. Когда колдун велел ей располагаться, а сам ушел, Марфа вздохнула с облегчением. Распахнула куртку и с предвкушением огляделась. Все в доме Морозка было пропитано волшебством, и девушке не терпелось все самой опробовать. Великая удача выпала ей попасть к нему в услужение. Разобрав котомку, Марфа сложила вещички в шкаф и первым делом пошла испытывать ванну. Она отрегулировала воду и заткнула одно отверстие пробкой так, как учил Морозка. А после сидела на краю и с любопытством смотрела, как она набирается, играя бликами. С восхищением гладила белоснежный камень боков, а после взялась перебирать на полке пузырьки, поочередно открывая и нюхая. Каждая из тех дивных средств имела наклеенную бумажную полоску с текстом, для чего оно нужно, и подробным составом. Несмотря на то, что буковки были уж очень мелкие, Марфа с легкостью все прочитала. В тот самый момент ей пришло озарение, расцветив предстоящую жизнь яркими красками. Если у чародея есть такие чудеса, то вполне, может быть, у него имелась и библиотека с книгами по магии. Девушке очень сильно захотелось доказать ему, что она не слабо одаренная и не дурочка. А для этого ей нужны были знания, чтобы стать, нет, не такой сильной, как Мороз. Ей было сомнительно, что есть хоть кто-нибудь, способный превзойти его. А хотя бы как тот маг Елизар, помогавший его деду создать големов. Чтобы однажды этот красивый мужчина перестал поглядывать на нее с усмешкою и взглянул иначе, так, как если б признал в ней достойную. Магиню, конечно же. По поводу внешности Марфа иллюзий не строила, да и не было в ней Настаськиной наглости. Каждый сверчок должен знать свой шесток. На бояр-князей, такой, как она, только и любоваться можно.